Лес они действительно знали. Каждый кустик, каждый холм, каждую тропинку в зоне экранов исходили за 4 месяца, хоть круги по памяти составляй. Поэтому и Олег, и Димка точно представляли себе, как и куда им нужно добраться. В 200 метрах пролегал неглубокий овраг. Если пройти по нему до конца, можно выйти к дороге там, где она тянется из леса к деревне. Туда, прочесывающие кустарник, эсэсовцы, конечно, сразу не пойдут. Не найдя партизан поблизости, они вернутся к машине. Расчет оправдался. По оврагу ребята прошли без приключений. Как они и предполагали, каратели не стали всерьез прочесывать лес, постреляли по кустам, где погуще, и пошли назад. Тем более, что партизаны на огонь не ответили. Словом, все шло по плану, задуманному Старковым. Они уже добрались до опушки, где дорога сворачивала к деревне. Только бы не нарваться на гитлеровцев. За кого могли их принять, если у Олега висел на груди автомат, отобранный у пленного гостя? Ясно, за кого. Значит, сражение, а исход его неизвестен. И неизвестно тогда, будет ли выполнен приказ Старкова. Вдали снова заурчала машина. Олег замер. Должно быть, вытащили. Тогда каратели обгонят их через 10 минут и прорвутся к деревне. Даже предупрежденные Рафом колхозники подойти не успеют. Значит, надо что-то придумать. И Олег неожиданно предложил. Пробирайся к деревне один, одному сподручнее и скорее, меньше шума. Пройдешь в кустах по опушке, не заметят. А ты куда? – удивился Димка. Вернусь к машинам. Так ведь Старков приказал. Не всякий приказ следует понимать буквально. Старков приказал присоединиться к вооруженным колхозникам. Мы и присоединимся, только по отдельности. Сначала ты, потом я. Если Старкову не удастся задержать машины, попробую я. Каким образом? Димка все еще ничего не понимал. Во-первых, у меня шмайсер. Во-вторых, стреляю я без промаха. В-третьих, меня беспокоит судьба Старкова. Словом, спорить не о чем и некогда. Сыпь к деревне напрямик сквозь кусты. А я пошел. Димка хотел вмешаться, но не успел. Где-то далеко в лесу раздались короткие автоматные очереди, преследующие единственную цель – напугать до сих пор необнаруженного противника и успокоить себя. Кто-то кричал, кто-то ругался по-немецки, но слов разобрать было нельзя. Да, Олег и не знал немецкого, его интересовало только поведение Старкова. До машин он добрался быстро. Пригнувшись, побежал вдоль стены орешника, поравнялся со стоящей на дороге легковушкой и почти бесшумно раздвинул кусты. Выглянул на дорогу. Эсэсовский офицер со сплюснутым носом и рыжим вихром на лбу сидел на пенечке в расстегнутом кителе. Против него, покуривая, стоял Старков, а в стороне 2 автоматчика. Один из них намертво держал его под прицелом своего шмайсера, другой обменивался сигаретами с вышедшим из открытой легковушки шофером. Еще 3 автоматчика. Позади уже выкарабкавшегося из трясин грузовика, отдыхали на поваленной бурей сосне. Солдаты помалкивали, время от времени озираясь по сторонам. Ясно было, что невольная задержка всех раздражает. И, быть может, оберштурмфюрер уже жалел, что отослал отряд куда-то за кривую балку, название, которое на немецкий и перевести невозможно. От 40 минут осталось всего 1/4 часа. Тогда он повесит этого партизана и двинется с отрядом к деревне. Носатый еще раз взглянул на часы и зевнул. Вот тут-то Олег и принял решение. Мгновенной короткой очередью он срезал 2 автоматчиков и шофера. Другая прострочила зазевавшегося оберштурмфюрера. Все это произошло так быстро, что растерявшиеся эсэсовцы, отдыхавшие позади грузовика, не успели ничего предпринять. Олег перемахнул через кювет с водой и прыгнул в открытую легковушку. Что-то крикнул Старкову. Тот, не успев удивиться, сразу понял, что от него требовалось. Вырвав из рук убитого автоматчика его шмайсер, он дал очередь по эсэсовцам, которые залегли за стволом сосны. «Ко мне!» – крикнул из легковушки Олег, и Старков в 2 прыжка очутился в машине. Двигатель завелся сразу, с полоборота. Олег врубил сразу 2-ю передачу и нажал на акселератор. Машина взвыла. Много газа. Пробуксовала секунду и рванулась вперед. Быстрота всего происшедшего исчислялась мгновениями. Но эсэсовцы уже опомнились и открыли огонь по машине. Поздно. Страх перед неожиданным налетом партизан парализовал их так, что они едва успели воспользоваться прикрытием сосны, чтобы открыть огонь, теперь уже бесполезный. Они даже не сообразили, что в их распоряжении еще оставался освобожденный от грязевых тисков грузовик и, петляя между кустами, только полили уже совершенно бесцельно по уходившей легковушке. Кучка потерявших командира смертельно напуганных солдат.